Перевод лекции Шрилы Ананта Дас Бабаджи Махараджа, прочитанной 12 ноября 2005 года. Стих на Шишарадараса Суданитхи, написанный Шрилой Прабхаданандой Сарасвати Чараном, наиболее возлюбленным и сокрайным спутником Шриман Махапрабху, который появился в эту Кали-Югу, чтобы освободить нас, падших душ. Это стих номер 97. Это чистосердечная молитва Шрилы Прабхадананды Сарасвати Чарана, предложенная лотосным стопам Шримати Радарани. Он говорит: Шримати Радарани поклоняется драгоценному камню Враджи, Враджамани, который очень дорог ей. И она поклоняется ему праздником зрелой, глубокой Анураги. Все те, кто поклоняются лучшему из Враджи с Анурагой, и все те, желающие дружить с Говиндой, должны все принять прибежище Шримати Радарани, ее лотосных стоп. Потому что эта верховная истина, называемая Говиндой, очень легко достижим или доступен для тех, кто приняли прибежище у Шримати Радарани. И все те преданные, которые поклоняются в том же самом настроении, следуя указаниям Расавати Шримати Радарани, достигают высочайшей сиды, сверхъестественных могуществ, которые поразительны, неописуемы. Радарани является наилучшей среди всех, даже Шрути, которые являются эссенцией всех четырех ведических писаний: Риг, Сам, Яджур и Атарва Веды. И эссенция ведических писаний является Шрути. И Шрути носят на своих головах, подобно драгоценному камню Радарани. Вот почему наш Шипат относится к ней, как к Шрути Моне. Моли означает драгоценный камень на короне. Пусть же эта Шримати Радарани прольет на меня свою милость. И наш Рупа Госвами Пад дал определение Рады. Это не Рупа Госвами, а Прабхадананда Сарасвати Пад говорит, что это глубокая анурага. Праздник глубокой анураги не что иное, как Маданакья Махабала. И Шримати Радарани поклоняется ему этим атрибутом, этим качеством. Она поклоняется Кришне, и ее поклонение происходит наилучшим образом поклонение Кришне. Наиболее важным и подробным образом ее поклонение очень тщательно. Любой, кто поклоняется Кришне в материальном или в духовном мире, среди них Радарани является корнем среди всех поклоняющихся Кришне. Поскольку Шримати Радарани доставляет Раджендра Нандани Кришне, своему Бхагавану, наслаждение высочайшей расы из всех, называемой сияющей расы, лучезарной расы, который является Шингара раса. На английском это как переводится эротическая раса на западном языке. Существуют разнообразные божественные формы, такие как Нараяна и так далее. И здесь также вы можете подумать, если мы поклоняемся Нараяне, то как же это поклонение может принять исток в Радаране. Высочайшая поклоняющаяся Господу Нараяне – это Лакшми Деви, и Лакшми Деви также является лишь частью Шримати Радарани. Поэтому в итоге источником Бхакти Нараяны также является Шримати Радарани. Лакшми Деви, ее поклонение Нараяне считается высочайшим, потому что она также поклоняется Господу Нараяне в Шингаре расе. Безграничный крорах брахманд, любой, кто поклоняется Кришне, источником поклонения является Шримати Радарани. Поскольку существует собственность, относящаяся к Радарани, которая наследуется преданным, и этот преданный пользуется этим, и в результате это проявляется в форме премы, и затем эта према принимается Шри Кришной. Вот почему Радарани поклонение Радарани Кришне считается очень-очень тщательным, поскольку мы, если мы захотим проанализировать поклонение Шримати Радарани Кришне, то мы не найдем конца анализу. Также наш Шипат говорит, что если кто-то желает развивать дружеские отношения с Говиндой, то также Вместо того, чтобы принять прибежище у Сагавинды, лучше приблизиться к лотосным стопам Шримати Радарани и предаться ей, поскольку через Шримати Радарани с легкостью можно подружиться с Говиндой. Поскольку, приняв прибежище у Радарани, не только лишь Говинда станет очень дружелюбным к преданному, но он также достигнет намного большего, намного более близкой дружбы с Говиндой, чем если бы он следовал по стопам какого-то сахи или напрямую обращался бы к Говинде. Наш Госвами Пад объяснил, что существует новая гопи, которая только что вошла на Голоку Вриндавану в настроении сакхи, в настроении дружбы. Она хочет подружиться с Говиндой. И она думает, как же смогу найти Шьямасундара, чтобы я могла познакомиться с ним и развить дружеские отношения с ним. И затем она ищет Говинду и начинает встречаться с ним часто, разговаривая с ним часто, пытая развить дружбу с ним. Она не интересуется Радарани, она видит ее, но она игнорирует ее. И поскольку она хочет только лишь подружиться с Говиндой, другие гопи наблюдают за этим. И однажды одна из наших спутников, спутниц Мани Манджари, общается с этой гопи и зовет ее в уединенное место и говорит ей: о, моя дорогая подружка, она обращается к ней как «моя дорогая подружка», что означает, что она пытается объяснить ей, что я забочусь, люблю тебя, поэтому я даю тебе самый лучший совет. В противном случае нет нужды во мне, чтобы интересоваться, разговаривать с тобой. Что ты хочешь по-настоящему? Почему ты все время идешь за Говиндой и пытаешься заговорить с ним, пересекая его дорогу, когда он идет? Идя навстречу. Я думаю, что ты хочешь, чтобы Говинда подружился с тобой, но это не принесет большого результата, потому что я вижу, что ты пытаешься часто пытаешься встретиться с ним, но он так не заинтересован тобой. Я могу тебе рассказать очень короткий метод. Есть Радарани, почему бы тебе не стать ее самой лучшей подружкой, близкой дружкой, подружкой? Если ты станешь ее очень хорошей подружкой, но эта новая гопи говорит: послушай, Мани Манджари, я знаю, что Радарани очень близко с ним общается, и она хочет, чтобы все мы стали, чтобы мы любили Говинду. Это то, что она хочет, поскольку тогда Говинда будет рада. Поэтому в любом случае я пытаюсь сделать это, я развиваю дружбу с Говиндой, и поэтому я также служу ему все, что он хочет. Буду исполнять все, что он меня попросит, поэтому я не думаю, что я иду неправильным путем. И теперь Мани Манджари объясняет ей дальше. Если ты по-настоящему желаешь развить глубокую дружбу с Говиндой, которая будет очень нескончаемой и постоянной, то я тебе обещаю, что единственный способ это подружиться с Радарани и войти в ее сообщество подружек, ее группу, поскольку ты никогда не разовьешь сильных не разовьешь гендер сильных взаимоотношений дружбы. Ты должна подружиться с Радарани и войти в ее сообщество, группу. Поскольку Говинда будет интересоваться по-настоящему только лишь когда Радарани будет, когда старшие будут препятствовать Радарани встретиться с ним, то тогда Сакхи Радарани, они передают послание Говинде о том, чтобы разработать план, как вывести ее из дома, и как защитить ее, и как привести ее к Говинде. Только лишь тогда Говинда по-настоящему будет очень заинтересован общаться с другими гопи, кроме Радарани, и будет выяснять, кто же ближе к Радарани, кто сможет передать послание и разработать какой-то план, схему, чтобы вывести ее на встречу с ним. В противном случае он не будет заинтересован в остальной гопе. Поэтому если ты приблизишься к Радарани настолько, насколько ближе ты будешь общаться с Радарани, то Говинда настолько в этой же пропорциональности будет общаться с тобой и разовьет с тобой отношения. И если Радарани понравится, ты понравишься Радарани, прольет на тебя милость и примет тебя в свое сообщество, то ты никогда не должна предлагать Говинде каких-то даров или сладких речей, поскольку сам Говинда придет к тебе и будет искать твоего общения, будет пытаться завязать дружбу с тобой по своему желанию. Поскольку Радарани является очень редкой достижимой целью для Говинды. И Говинда также очень редкая достижимая цель. И он все время старается обрести редкие сокровища. И мы тебе еще один сейчас секрет расскажем. Насколько ты будешь удовлетворена, когда то блаженство, которое ты будешь испытывать, когда Говинда попытается заговорить с тобой, общаться с тобой, ты никогда не испытаешь, когда ты сама подходишь к Говинде и пытаешься подружиться с ним или завести беседу. Эти враджабали, которые пытаются подружиться с Говиндой, никогда не обретут такого вида блаженства, которое они смогли бы обрести, если бы они вошли бы в сообщество подружек Радарани и таким образом общались бы с Говиндой, поскольку разнообразие игр, которые они испытывают, то, как они обретают Говинду среди себя, они делают с ним все, что хотят. И ни одна гопи не может так поступать с Говиндой, как близкие подружки Радарани, и связать подобную дружбу. И здесь наш Шипад, слово он использует сакитва, что означает, это в обоих полах обозначает, если кто-то хочет стать Сакхой Говинды или хочет быть Говинда Сакхи, в обоих случаях вы должны приблизиться, завязать отношения с Радарани. Особенно, если кто-то желает насладиться сладостью Говинды в максимальной степени в форме сакха, то тогда он также должен принять прибежище 100 плотостных Радарани. И как же это должно произойти? Ну, по-настоящему Сакхи, наслаждающийся сладостью Говинды в максиме, это, например, Субал, Мадумангал, они все время обретают милость Радарани, ищут эту милость. И только лишь благодаря милости Радарани они иногда присутствуют, когда божественная чита находится вместе, и таким образом наслаждаются огромную сладость, которую другие сакхи не могут наслаждаться, поскольку они не обрели милость Радарани, и им не позволено участвовать, находиться в присутствии божественной читы, когда они находятся вместе. Эти сакхи, на самом деле, говорят, что они, их преобладающее настроение стая бава, на самом деле сакхи бава. И сакха бава, она вторичная, подчиненная, и они чувствуют себя больше как сакхи. Вот почему они, им позволяется войти в божественные игры, божественные читы наиближайшим образом. И они проявляют сакху-бхаву внешне, но скрывают свою сакхи-бхаву. И, конечно же, Радарани знает об этом, и поэтому она позволяет им иногда служить божественной чите. И любой другой сакха не может обрести такой вид сева Говинды, даже если они попытаются выжать из себя все возможное. Например, вот пример. Ну, например, вот Субал сакха. Когда Субал сакха, он считается прия нарма сакха. В этой категории сакхи они наиближайшие к Говинде. Эти прианарма сакхи субал, иногда что происходит, когда Радарани очень-очень недоступна для Говинды, то в это время Говинда принимает прибежище субал сакхи и сакха и просит, умоляет его. И Субал сакха, что же он делает? Поскольку он выглядит подобно Радарани, и он одевается как Радарани и обманывает Джатилу, чтобы Радарани, она одевается как мальчик, как Субал сакха, и выходит, чтобы заботиться о коровах и пасти их. А Субал сакха одевается в юбку, в блузку, и он в кухне готовит, и Джатилу очень радостно смотрит на приглядывает за Радарани. И таким образом он устраивает беспокойное Раду Мадву, позволяет им встретиться. И наш Госвами написали эпизод о том, о Субала Сакхи. Это называется как Субал Милан. Однажды что произошло? Джатила закрыла Радарани внутри дома и отказалась выпустить ее на улицу. В то время как Говинда смотрел на свое отражение на Радакунде, на берегу Радакунды он сидел с опущенной головой, и он просто медитировал на Радаране. И Радакунд в особенности напоминал ему о столь множестве времяпровождения с Радарани. И так, что его сердце было очень сильно встревожено, и он сходил с ума, думая о том, когда же она наконец придет. И он думал, что она должна прийти, она несомненно придет. И он отправляется к Субали и говорит: «Мой дорогой Сакха, пожалуйста, спаси мою жизнь. Пожалуйста, сделай что-то, чтобы привести ее сюда. Пожалуйста». Субала отправился немедленно в ее дом. И он увидел, что Джатила сидела возле на ступеньках возле двери с палкой в руках. «Субал, куда ты отправляешься? Чего ты здесь делаешь?» «О, моя, я потерял свою маленькую бычка, и поэтому я сюда пришел, чтобы найти этого теленка, который где-то неподалеку быть. Ну, ладно, иди, посмотри, может быть, он здесь. Может быть, он где-то здесь, во дворе». И он вошел во двор и потом зашел в дом. И немедленно он прибежал, нашел Радарани. И Приджи была настолько встревожена, поскольку она уже договорилась о встрече на берегу Радакунды и не смогла прийти на свидание. И она буквально была просто растерявшейся. И как только она увидела Субала, ее сердце сразу же загорелось. О, есть определенный план, что-то должно произойти. И она спрашивает его: что случилось, Сакха? Сакха прежде всего описывает, как Говинда выглядит, когда он последний раз ее видел на Радакунде. Радарани говорит: «Субал, я должна отправиться к нему немедленно, я должна спасти его». Благодаря милости Радарани, Субал оделся как Радарани. Они обменялись одеждой. Это было бы невозможно без Крипы Радарани. Это было сделано благодаря Лила Шакти, коруны, милости Шимати Радарани. И затем Радарани принесла одежду свою и одела его, украсила драгоценностями. И она одела, украсила его лицо полностью, и она выглядела, он выглядел в точности как Радарани. Она его украсила точности, как себя украсила. И затем она оделась в его одежду пастушка, одев прекрасный турбан, уложив свои волосы должным образом. Но она не знала, что делать со своей груди. И поэтому она взяла теленка и прижала к своей груди. И вышла из дома таким образом, одетой, как Субал Сакха. И она пробежала мимо Джатилы, и она спросила: «О, Субал, куда ты побежал?» Он ответил: «А, я нашел своего теленка, мне нужно бежать к своему стаду». И он... сразу же примчал, и она сразу же в форме Субала примчался на Радакунд, и Говинда там сидел опущенным лицом. «О, Сакха, но ты отправился туда, что же с Приджи, ты обещал». Даже Говинда не смог понять, что Радарани перед ним. «Ну ладно», Радарани думает. Он не узнал меня. Но «О, Сакха», говорит Кришна, «сегодня ничего не получилось. Ее заперли в доме. Я думаю, что тебе нужно оставить все свои надежды. Сакха, но, пожалуйста, сделай же что-нибудь, а то я уже помираю. Ты должен спасти меня. Дай же мне хотя бы одну идею, одну надежду. Сака, я уже думал о том, как спасти твою жизнь, поскольку когда я не смог привести сюда Приджу, то я по-настоящему знал, что ты будешь сгорать в огне верахи разлуки. Вот почему. Но тем не менее я не смог ее вывести ни под каким предлогом ее из дома, поэтому я привел сюда Чандравали. Она стоит тут неподалеку, ждет тебя, чтобы скомпенсировать боль утраты. Она здесь неподалеку. Если ты почувствуешь себя лучше, услышав эти новости, то тогда пообещай мне, что ты хочешь ее, и я приведу ее сюда. И как только она сказала тогда, то он начал бить свою голову и начал плакать. О, Рады, Рады, где же ты? О, Рады, что же я сделал? О, Рады, почему же ты сюда не пришла? И он просто потерял сознание. И Радарани немедленно спустила своего теленка и усадила его на свои колени и начала успокаивать его. И в этот день у них был очень-очень удивительная встреча. И такая возлюбленная сладостная сева, которую Субал мог обрести, этот вид севы невозможен для какого иного другого сакхи. И если сакхи могут исполнять какую-то севу, то это благодаря милости Радарани. Они ее исполняют. И далее наш Шипат говорит, что Радарани, поклонение Радарани является Расавати. То, как поклоняется Радарани, называется Расавати. И поэтому поклонение Радарани таково, что верховное сверхъестественное могущество можно обрести, поклоняясь Радарани. Это поклонение Расавати, поклонение Радарани наделяет нас высочайшими сверхъестественными могуществами Маджари Сварупа. В качестве служанки мы должны принять прибежище ее лотосных стоп. И это поклонение Радарани, которое исполняется, называется как Манджари Сваруп Садана. Не существует более высшей расы, чем это. Не существует высочайшего блаженства, чем это. Вот почему это поклонение Радарани называется как Расавати. Арадана Расавати поклонением. И благодаря Крипе Госвами мы в Кали-Югу обрели это особое настроение поклонения Маджари Садану. Это очень-очень редкая возможность. Госвами по-настоящему поклонялись в этом настроении и наслаждались. И после наслаждения этим опытом они сокрыли это настроение в своих книгах, как сокровище. И почему они написали, они приложили столько много усилий, чтобы написать эти книги? Для кого? Ради кого? Ради нас. Для того, чтобы мы читали и практиковали, поскольку нет смысла в чтении, если мы не слушаем и не следуем тому, о чем они написали. И если они это написали, то, несомненно, они желают, чтобы мы слушали и читали эти книги. Почему же Госвами, спутники Шримана Махапрабху написали эти книги? Ради чего? Ради кого? Все Гауди Вайшнавы, которые поклоняются Радарани в настроении и следуют по стопам Парампары Госвами по пути Рагануги, они те, кто по-настоящему поклоняются Радарани в Расавати, настроении поклонения. И только лишь благодаря строгой Гуру Парампаре мы можем обрести это Расавати поклонение. Только лишь тогда Гурудев, который приходит из должной истинной парампары, только лишь он может объяснить ученику, каковы ингредиенты, каковы способы, каков путь поклонения Радарани. И он дает нам идентификацию, отождествление и Кадаш Бав. И мы, преданные, должны знать, в каком положении мы сейчас находимся в духовном отношении, где мы находимся. С этого положения мы должны следовать, направляться к этой сущности Маджари Сварупы, следуя методу, который был нам дан Гурудевом. И благодаря правилам этой Расавати Радана. Как же наши шесть Госвами наставляли нас, указали нам, в соответствии мы должны следовать этим правилам. Это не из нашего ума они рождаются, а из, эти правила рождаются из того, о чем написали Госвами в своих книгах. И только лишь поэтому мы следуем этим правилам. И поэтому, если мы следуем очень правильно этим точно этим правилам, то мы не можем ошибиться. Шрупа Госвами написал, что Шри Гурудев дает нам отождествление форму нашей Сиды Сварупы. И это перевод этого стиха. И мы должны медитировать на нее. И мы входим в огромную реалию расы так, что настолько удивительный, неслышанный опыт, неслыханный опыт блаженной расы, он невозможен. Невозможно достичь каким бы иным путем духовного развития. Я Рада Кинкари, я та сварупа. И когда личность следует по стопам этим наставлениям и обрел хотя бы немного наслаждения своей сиды сварупы, то это блаженство, которое они достигли, они говорят о нем как необъяснимом. И она совершенно не связана с этим телом. Это тело таково, что оно опускает нас вниз в этом материальном мире, притягивает к этому миру. Мы погружены в этот мир и в это тело. И чем больше мы погружаемся в это тело, тем больше мы привязываемся к этому миру. И оно не позволяет нашему уму оторваться от тела и погрузиться в Манджари Сварупу. Поэтому, возможно, это невозможно, чтобы невозможно оторвать наш ума и привязать к Манджари Сварупе своими усилиями, только лишь после того, как мы получим наставление от Гурудева, только лишь тогда мы можем обрести крипу всех вайшнавов, которые проливают махат-крипу на нас для того, чтобы мы могли исполнять хороший баджан Манджари Сварупы. Мы должны, благодаря этой крипе, наш ум сможет погрузиться в эту Манджари Сварупу. Поэтому мы, несомненно, должны практиковать. И также должны жаждать милость Радарани. Вот почему наши махаджаны говорят: не погружайтесь в отождествление с телом. Когда вы умрете, вы будете наказаны Ямараджем. Слушайте и анализируйте, выясните, исполняйте исследования, и тогда начинайте свой баджан. И вы смотрите то, о чем говорят саду и шастры, чтобы выяснить правильным образом, и начинайте свой баджан после этого. И с страстной рати, страстным поклонением божественной чите исполняйте свою духовную практику. Это является утамгати. Все слова, которые Госвами написали в своих книгах об этой расавати садане, они написали подробно в своих трудах о том, как развивать свою духовную жизнь. В Читан Чаритамрите Кришнадас Кавираджа Госвами цитирует Рупа Госвами стих, где в внешнем теле мы должны исполнять слушание и воспевание, в то время как одновременно в внутреннем теле, в своем уме, мы должны медитировать в течение дня и ночи на нашу сиддхадеху. И мы должны исполнять севу божественной чите во враджа-даме умственно в течение дня и ночи. И что же это за сева? Мы не можем просто сказать, что хорошо, мы будем слушать и воспевать, и сконцентрируемся на нашем воспевании, и тогда мы обретем ее когда-то. Поскольку нет, Рупа Госвами говорит, читание Чаритамрити говорится, наравне с слушанием и воспеванием, вместе с ванданой, прославлением, молитвами, арчаном, поклонением, все навида бхакти, не просто слушание и воспевание, хорошо. Мы наравне с этим одновременно должны медитировать, должны вынуждены медитировать на нашу сиддхадеху, исполняя эти внешние процессы преданного служения. Только лишь тогда все эти внешние процессы принесут плоды этого слушания и воспевания. И все это вместе принесет плод према бхакти в полном этом сочетании. И чем больше мы слушаем и воспеваем в саду санге, мы должны пытаться наравне с этим неоскорбительным образом исполнять все это и в своем сердце мы должны очистить его и развивать вкус к исполнению наилучшим образом медитации. В нашей медитации мы станем более успешными и, несомненно, достигнем этого отождествления равенства с нашей сущностью, на которой мы медитируем. И наши махаджаны говорят, что мы должны слушать и воспевать вместе с расикабхактами, что означает преданными, которые практикуют это настроение расавати, поклонения. Мы должны общаться, которые погружены в сладостную расу. Такур Махашай в Прем Бхактичандрике говорит: «Я буду общаться только лишь с расика преданными. И таким образом я смогу обрести любовь в Раджапуре. Я буду умственно жить во Враджадхаме». И все те, кто не могут жить во Враджадхаме, во Вриндаване, они также могут медитировать на Вриндаван. И это будет эквивалентно проживанию во Вриндаване. И в Сиддхасварупе, когда мы отождествляем себя с Сиддхасварупой, Сиддхадехой, то автоматически это будет настоящая Враджаваса. В противном случае, в чем польза Враджавасы? В чем смысл? И в своих умах мы всегда должны путешествовать во Враджадхаме, исполнять смаран, медитацию, аманан, размышления на нашу Сиддхадеху. И шесть госвами по-настоящему прошли этот путь, и благодаря своим осознаниям они написали свои труды. Таковы их реализации, что я созерцаю рощу деревьев Кадамба. Такур Махашай снова говорит: «Я усажу божественную читу на смощенной драгоценными камнями ложе». И их темное и светлое тело я нанесу чандан и чуал, это благоуханное. И чандан, и я буду омахивать их, созерцая их луналикое лицо. Я сделаю гирлянды малати и одену их на их шеи и на их губы. Я помещу тамбул с камфорой. И Наротам Дас желает исполнять эту севу, которая является слугой Шри Чайтаньи Махапрабху. Слугой-слуги. И все эти севы нельзя исполнять в этим материальным телом, естественно. Поэтому мы должны медитировать на нашу Сиддхадеху Манджари Сварупе. Только лишь в Манджари Сварупе мы можем исполнять эту силу. Я одену их в прекрасные одежды и украшу драгоценным и одену ножные колокольчики на их стопы, и я омою их лотосные стопы розовой водой, и затем вытру их мягко, осторожно своими собственными волосами. И я смощу мягкие лепестки на их ложе и таким образом уложу их спать. Я принесу очень прекрасный апахала, и я буду создавать бриз, который будет их охлаждать, и маленькие капельки их пота я вытру их. И это является чистосердечным желанием Гаудия Вайшнав. Это жизнь, цель Гаудия Вайшнав. И когда мы медитируем в этом настроении, то тогда мы медитируем в своей манджари сварупе и исполняем все эти виды севы. Только лишь тогда это поклонение или баджан можно назвать как расавати араданом. До тех пор его нельзя так назвать. Поскольку если мы слушаем и прославляем красоту, качество божественной читы, тогда мы обретем наслаждение этого только лишь когда мы исполняем севу в смаране, манане, манджари сварупе. И как Такур Махашай говорит в Прем Бхакти Чандрике, то, о чем я думаю, на то, что я медитирую свои садхани, во время садханы, только лишь это я смогу обрести в своей сиддхадехе. И только если я сейчас не буду медитировать на все эти виды севы, если я не буду медитировать на свою сиддхадеху, то как я обрету эту сиддхадеху, как я обрету эти сиды? И вот почему мы следуем по стопам, следуя настроению манджари, и нитя сиддх манджари, вечных манджари, таких как госвами, как рупа манджари, рати манджари, мы следуем по их выханугате, по их стопам, под их контролем. И то, как они делают это, то, как они подробно описали свою садхану, наш рупа, наш Рагунатха, они сами насладились, и они написали это в своих трудах, передали все это наслаждение того, как они плавали в океане Дравасмрути, высочайшей формы, высочайшей стадии медитации. Мы должны следовать по стопам Шрилы Рагунатхи Дас Госвами и Шрилы Рупы Госвами. И наш Такур Махашай говорит, наш Рупа Манджари, наша Рати Манджари, Лаванга Манджари, Санатан Госвами, Манджулали Манджари, Лаканат Дас Госвами, они являются всей нашей жизнью. С этими всеми манджари, сопровождая их, помогая им, я буду исполнять према-сева с большой жаждой. Я буду служить им с множеством энтузиазма. Я буду анугати, я буду следовать под их руководством, исполнять служение, и я буду просить только према севу. Они только лишь будут намекать, делать жесты, и я сразу же буду исполнять севу. Я погружусь в красоту и таланты и буду служить так. Таким образом, я буду жить среди саки. И во Вриндауне, среди всех сакхи, я буду жить таким же образом. Я пойму время, когда необходимо исполнять севу, и я буду исполнять эту расамой севу. Просто увидев намек сакхи, который намекает мне, я буду омахивать их и принесу тамбу. Преподнесу тамбул к их луноподобному лицу, и я буду всегда поклоняться лотосным стопам божественной четы, и таким образом я буду вечно находиться в анураге, в исполненной анурагой. То, на что я буду медитировать сейчас, я обрету именно это в своей сиддхадхе. И я буду поклоняться врагануга пути. И поэтому то, на что я медитирую сейчас, я это обрету, именно ту форму, когда достигну сиды. И это является научным процессом. Это не какой-то вид воображения или какой-то стряпни ментальной. Наши госвами объяснили все это в своих трудах. Поэтому это научный процесс. И если кто-то не верит в это, он может выяснить это, попытаться, но вы должны следовать всем правилам и предписаниям, которые предписаны. И, несомненно, тогда вы сможете проэкспериментировать и сказать, достигли вы успеха или нет. Только лишь тогда можно дать суждение. Поскольку этот процесс полностью научен, вы никогда не сможете сойти с пути, если вы будете следовать всем правилам. Это одной дороги путь, ровный путь. И вот почему его называют высочайшей, сверхъестественной могуществом путь. Это не какой-то материальной, сверхъестественной силы. Высочайшее могущество – это могущество Манджари. Вот почему наш Шрипад говорит: Радарани является наилучшей из Шрути, сущностью, эссенцией всего знания Вед. Что такое, кто такой Шрути? Шрути – это эссенция Веды. И Шрути упоминают имя Радарани как Гандарва, Ригвед, Самаведа и Адарваведа. У всех одна мантра. У всех есть эта мантра. Meaning? Слава тебе, слава тебе, чье прославление содержит Раданам. Что является эмблемой, признаком твоей сияющей расы. Чандоги Упанишаде, это шлока. Шьям. Эманирует из Вайбавиласы, которая относится к Кашаван Шабал, значит Вилас Вайбав. И кто же, что же является Шьямасундра Вилас Вайбав? Это Радарани. И смысл этого стиха таков, что Шьямасундар Вилас Вайбав, Шьямасундар Вилас означает любовное времяпровождение, Вайбав означает праздник или веселье. Веселье любовных времяпровождений Шьямы является высочайшим смыслом этих времяпровождений. Это привязывает Шьямасундра к преданным. И каково же радость Шьямасундры в любовных провождениях? Это Радарани. Таким образом, Радарани соединяет нас со Шьямасундрой. Но почему же Чандоги Упанишад непосредственно не говорит о Раде? Почему она обходит ее? Вот почему наш Шипат говорит, что Радарани очень недоступна даже Шрути. Поскольку Шрути хотят хранить Рада Татву, истину о Раде в секрете. И мы всегда видели, что все, что хранится в большом секрете, то, что пытают даже Кришна Татва, непосредственно не говорится там, мы видели в Упанишадах это. И поэтому более глубокая истина, более высокая цель, тем, чем больше выше цель, тем более секретна она. Поэтому Радарани, как Шипат ее называет, как Шита Мойли, драгоценный камень Шрути на короне, которую носят Шрути, на голове Шрути. И это является, и Шриман Махапрабху очень милостиво сделал нам доступной в эту Кали-Югу, эту истину. Этот высочайший секрет. И только лишь предавшись Радарани, мы можем обрести Шьямасундру. Таков смысл сокровенных тайн, хранимых Шрути. И Шьямасундар доступен только Радарани. Во Вриндаване под Калпатару, древом, исполняющим желание, где божественная черта Шьямасундар на одной стороне и Радарани с другой стороны. Шрути говорят, что с одной стороны Шьямасундры находится Радарани, а с другой стороны Чандравали. И среди этих двух главное Радарани. Она является изначальной шакти, наиглавнейшей энергией, из которой эманирует Дурга и остальные, Дурга, Лакшми и все остальные потенции. И это Радарани, которая эманировала из Мадвы, и Мадов, который эманировал из Рады, существует таким образом. И наши Госвами объяснили, что если мы хотим насладиться Мадвой, то тогда мы должны насладиться им через Радарани, поскольку они являются океаном сладости, и живое существо настолько незначительно. Как же живое существо может насладиться? Мы настолько малы, незначительны. Но тот, кто насладился этим океаном сладости полностью, полностью, если мы предаемся этой личности, то эта личность может дать наслаждение преданному полностью. И тогда этот незначительный преданный может насладиться мадав мадури. Радарани является изначальной шакти. Она наслаждается огромным океаном мадавы, мадав мадури, своим маданаки махабавой расой. И она дает способность своим кинкари манджари насладиться этой расой, так же, как и она. На самом деле она дает даже больше наслаждения кинкари, чем испытывает сама его. Поэтому все возможно благодаря крипе. Тот, кто говорит, что я не верю в эту крипу, что я могу достичь крипе, не, это ничто, то эта личность просто атеист. Махаджаны говорят, доказывая, Кавираджа Дас Госвами говорит в читании Чаритамрити, что Радарани является источником, она исполняющая желание росток премы, и все сакхи – это листья, бутоны. И когда этот росток поливается, корень его поливается, то это лучше. Тогда листья и все, что связано с этим ростком, испытывают радость. Поэтому лучше поливать корень, чем листья. Поэтому Радарани является воплощением Кришна Премы. Если мы поливаем корень этого ростка премы, то эта вода распространяется по всему ростку, листья, бутоны, все получают эту воду. И мы можем видеть, что мы таким образом цветем прекрасным образом. И мы сияем, мы процветаем благодаря этому. Это материальный пример, конечно. Это росток, в котором мы говорим, принадлежит материальному миру. Это древо, исполняющее желание, премы. Когда этот росток поливается Кришна премой, тогда она испытывает огромное счастье. Она обретает Кришна прему, она очень счастлива, и она отдает эту Кришна прему веткам, листкам, бутонам. Поэтому, если мы распространяем... И она распространяет всю эту Кришна-прему всем сакхи, она не просто сама наслаждается ей. И кинкари являются ее сакхи. Они не желают вообще Кришна-прему на самом деле, но, тем не менее, они обретают как побочный эффект. Поскольку она наслаждается полностью своим телом и умом, тогда, когда Радарани в интимном союзе с Кришной, какого доказательства? Дас Госвами говорит Вилапку Суманджали, что она, Дас Госвами Манджари Сварупи, обнаруживает, что Рупа Госвами, Рупа Манджари, смотрит, наблюдает на божественную читу через проем в цветочной кунже, проем окна, и Рати Манджари говорит ей: я могу видеть укус на твоей губе. Внезапно красная метка появляется укуса на губе. что значит Сакхи Ман, Сакхи Рупа Манджари во Врадже, ты известна как целомудренная женщина. Твой муж сейчас не присутствует здесь. И тем не менее, ты на твоей губе отразился укус поцелуя. Неужели это сделал попугай? Какой попугай сделал такой укус на твоей губе? Что за попугай? И мы видим тот же самый укус на губе Радарани. И когда Радарани испытывает все, что она испытывает, все манджари также испытывают это же самое чувство. Существуют глупцы, которые говорят, что это манджари сваруп садхана такова, что мы будем думать, мы будем медитировать на настоящий союз, половую связь с Кришной. Но это абсолютно неправильно, поскольку если мы медитируем таким образом на половой акт с Кришной, то Уджвал Ниламани будет иметь бессмысль, не потеряет смысл. Это будет, он будет неверен. Смысл слова Уджвал Ниламани. Благодаря погруженности в Радарани он приобретает смысл. И эти манджари настолько считают Радарани своей жизнью, душой, что если Радарани плачет где-то вдалеке в цветочной кунже, то манджари немедленно чувствует скорбь в своем сердце, и она знает, что Радарани где-то плачет, и она начинает также плакать. Когда Радарани исполнена счастьем, переполнена счастьем, то манджари также переполняются счастьем. Если Радарани улыбается, то манджари автоматически чувствуют радость в своем сердце и тоже улыбаются. Насколько же они погружены в отождествление с чувствами Радарани, насколько бавы они обладают в своем сердце. Это расавати арадана невозможно без присутствие такой бавы, и это расавати арадана дарует нам такую баву, не исполняя эту манджари сваруп садхану, нельзя достичь такого количества бавы в своем сердце. Вот почему Радарани называют как наилучшей среди всех шрути, сокраенной истиной всех шрути. И Шрути провозглашает, что если мы хотим насладиться Мадвой, то мы должны насладиться сладостью Шримати Радарани. Сладостью служения. Наши Госвами объяснили, что охраняемые божества Шрути были поражены сладостью и красотой Рада Мадвы. И в этот раз они молились. О, Кришна! У тебя столько лавани, которое не сравнить с крорами кандарх богов любви. Когда мы созерцаем тебя, наши сердца становятся пронзенными стрелами любви, и мы испытываем страсть. Мы хотим насладиться тобой подобным же образом, эротическим образом. Но он ответил: «О Шрути, то, о чем вы просите, чрезвычайно редкая возможность. Но поскольку вы молитесь об этом, я принимаю ваши молитвы. Я исполню ваше желание. И когда я снизойду в день Брахмы, вы будете рождены из чрева Гопи и будете наслаждаться любовными играми со мной тогда. И тогда Шрути появились в чреве Гопи во время Кришналилы в Раджатхаме и искали прибежище лотосных стоп Шримати Радхарани. И только лишь тогда они смогли обрести Сева Говинде желанную. Поэтому сакхи вы, кем бы вы ни были, вы должны исполнять преданное служение Радхарани. Вот почему во время расы он скрылся с Радхарани. Вот почему наш Шрипад молится в настроении садаки, когда же эта Радхарани прольет милостивую свой взгляд на меня. И сегодня последний день Ниям Севы. В течение этого всего месяца мы собирались здесь. В этом наивысшем месте духовного мира Радхакунде. И сегодня все вайшнавы пришли со всех частей мира, чтобы собраться здесь. Позвольте мне сказать, что такой вид собрания невозможен нигде бы то ни было еще в этом мире. Это возможно, возможно получить такое общение только на Радхакунде. Вы собрались со всех мест этого мира и оставались в течение всего этого месяца вместе, чтобы слушать Бхагавати Катху. Это что-то необъяснимое, удивительное и очень-очень редкое. Вы слушали с такой погруженностью, вы даже забывали о себе, погружавшись в божественные мысли в течение всего этого месяца. Вы парили в блаженстве баджана. Это так удивительно. То, как вы насладились Бхагавати Катхой, я очень благодарен каждому из вас. Это вайшнава собрание, которое происходит здесь, на Радхакунде, сейчас, отличается от какого бы то ни было любого другого собрания, где Бхагавати Катха может исполнена любой другой организации духовной в любом другом месте. Почему? Потому что в других местах, организациях, где Бхагавати Катха происходит, они делают объявления: пожалуйста, придите и услышайте эту катху. Но здесь мы не делаем никакие микрофоны, не орем, не делаем никаких объявлений. И все преданные пришли сюда по своему желанию, благодаря своему желанию. И тысячи вайшнавов собрались здесь, общаясь друг с другом ради одной цели. Слушай Бхагавад Катхи. Ради только лишь этого вы пришли, не ради чего бы то ни было другого, и поэтому я поздравляю вас. чистосердечно. Вы по-настоящему очень редкие преданные. Вы пришли сюда только лишь благодаря тому, что вы привлеклись Радхарани. Независимо, вы пришли сюда. И вы не принадлежите никакой иной другой организации. Мы не хотим видеть этого. Вы пришли с разнообразных храм организаций, но все вы пришли сюда независимо по своему желанию, чтобы погрузиться в Бхагават-катху. И это удивительно. Вы принимаете участие в этой Бхагават-катхе таким удивительным образом, потому что вы не просто пришли за этой Бхагават-катхой, но вы практикуете этот баджан, вы исполняете парикраму, вы радостно и принимаете участие во всех мероприятиях, вы находитесь на Радхакунде, и Радхакунд отдает эхом радостно, поскольку это экстатичное место благодаря вам. В первый день Ниям-севы мы говорили, что если хотя бы один раз в жизни кто-то проводит один месяц во Враджа-дхаме во время Ниям-севы, то Радха Мадхав становится очень благодарными этому преданному. И без какого-либо суждения, предрассуждения, они даруют ему прему как подарок. Поэтому мы говорим, что если личность даже недостойна получить прему, у него нету даже сосуда, чтобы хранить эту прему, то Радха Мадхав дает этот контейнер, наполненный премой, этому преданному. Это благодаря тому, что хотя бы один раз в своей жизни вы пробудете на картику. И что уж говорить, если вы приходите снова и снова на картику и проводите Ниям-сева на Радхакунде, которое является высочайшим местом во Враджа-дхаме. И после того, как вы приходите сюда, вы исполняете манджари сварупсадану, то что же предложит вам Радха Мадхав взамен, в ответ на это? Если вы исполняете эту садану хотя бы один раз на Радхакунде, то они гарантированно даруют вам прему, а те, кто приходят снова и снова, исполняют эту садану, что они вам смогут дать? Они также вынуждены думать любым образом. Пусть они думают. Но сейчас плод, который мы обрели, настолько мы испытали, что наше сердце стало затопленной харикатхой. Просто само это блаженство уже является величайшим даром. Оно создало такое величайшее впечатление самскару, что завтра, если вы покинете это место, то что вы достигли, то впечатление, которое достигли за этот месяц, я знаю, что никогда не сотрется с вашего ума уже. Будет постоянно отражено в вашем уме. Даже если вы будете находиться в этом мире и потеряете себя в этом материальном ублаженстве, вы всегда будете оглядываться на этот месяц слушания и будете уверены, в том, что то радость, которую вы обрели, вы нигде не сможете в любом другое время или в любом другом месте обрести. Вы будете постоянно испытывать это чувство. Всегда вы провели свое время. О, может быть, я опоздал? О, я не смогу уже услышать начало лекции. Сами эти мысли, насколько они поразительны, насколько они даруют вам огромную искренность. Реки, которые исходят с холмов во время муссонного дождя, муссонного сезона, они очень переполнены водой. Во время лета или зимой они высыхают. Но даже тогда, когда они переполнены водой, по крайней мере, вы можете видеть, что эти реки были переполнены водой когда-то. Поэтому я знаю, что если вы сегодня вы отправитесь в мир и потеряете себя в этом материальном мире, погрузитесь в него, то этот потоп, который вы испытали в этот месяц слушания Бхагавата-катхи, он будет всегда будет в вашем сердце, он никогда не иссушится. И в течение следующего и в следующем году вы также напишите: есть ли тут комната в Дармашале? Я хочу приехать снова. И это также баджан. Не один и не два дня, даже не одну неделю, а в течение месяца вы должны погрузиться полностью в Бхагавата-катху, исполнять баджан. Я не думаю, что такой феномен существует где бы то ни было еще в этом мире. Такое явление очень редкое, поскольку прежде всего место там, где вы исполняете баджан, это Радакунд, несравнимое ни с каким другим местом. И более того, вы общаетесь с высочайшими вайшнавами всего мира, баджанкари Радакунды. И также, когда вы снова приходите сюда во время Ниамсевы, вы не только лишь общаетесь с величайшими баджанкари Радакунды, но также великие преданные из других мест также приходят сюда, и вы можете также общаться с ними и получать великое знание. И каждый чирикает счастливо в экстазе на Радакунде, подобно птичкам счастливым. И сегодня мы оглядываемся назад и думаем: но это было прям вчера, когда начался Нияма Сева. Это прям было вчера, так быстро она закончилась. Неужели она уже закончилась? И пришло время, когда каждый должен вернуться, возвратиться по своим домам, и Радакунд снова станет молчаливым местом. Мы, которые продолжаем здесь, мы всегда будем ждать с глазами, направленными на дорогу, думая, когда же Ниамсева снова начнется, и мы получим общение со всеми вами. И сегодня из груди Радакунды я предлагаю свои чистосердечные поздравления каждому преданному, собравшемуся здесь. Я знаю, что вы испытывали столь много боли, беспокойств, находясь здесь. Это возможно, что у вас были большие беспокойства. Но там, где существует любовь, там, где существует любовная семья, это может произойти. Но мы знаем, что семья любит друг друга. Несомненно, поэтому, пожалуйста, сегодня мы простим друг друга и забудем обо всем, поскольку там, где есть глубокая любовь, там и глубокое сердце, которое становится причиной глубокой любви. Поэтому давайте помнить глубокую любовь и забудем беспокойство и неприятности, которые мы испытывали. Я надеюсь, я молюсь, что вы позволите мне воспользоваться снова вашим общением. Даруйте ваше снова общение и благословите меня, даровав мне возможность снова служить всем вам, вайшнавам. И с этой молитвой вашим лотосным стопам мы заканчиваем нашу Бхагават-катху. Джай Раде!